Иногда нам казалось, что пес смеется не только над собаками, но и над нами. Кнут нередко гулял по бокам бандита, но отвадить его от драк не мог. В упряжке он работал прекрасно. Бандит отнюдь не был злым по характеру, требовал ласки, как и все. При хорошем настроении заигрывал с соседями. Мы любовались его работой и с огорчением думали о его позорном имени. Были случаи, когда, восхитившись старательностью пса, мы даже решали дать ему другую кличку. Но стоило только снять с него лямку и оставить на свободе, как он тут же полностью оправдывал свое прозвище. Он попал в упряжку Журавлева, но нрава своего не изменил, хотя, как уже говорилось, правилом охотника было: собака должна содержаться в страхе Божием. С первого же дня Журавлев начал приучать собаку к новоземельской верной упряжке, которую они совсем не знали, и пока поняли, что от них требуется, доставили немало хлопот хозяину, да и себе причинили достаточное количество неприятностей. Мы долго обсуждали и много спорили о том, какую упряжку предпочесть. Я 3 года пользовался восточно-сибирской цуговой упряжкой. Умел хорошо ею управлять, привык к ней и ни о чем другом не мечтал. Журавлев много лет применял на новой земле верную упряжку и впервые увидел восточно-сибирскую. Быстро подметив отрицательные стороны последней и забывая о недостатках верной, он с сектантским упорством защищал свою упряжку. Урванцы вообще еще не знал езды на собаках и в спорах поочередно теоретически анализировал достоинства и недостатки одной и другой упряжки, не решаясь отдать какое-либо предпочтение. А Вася Ходов слушал, молча улыбался и готов был прокатиться как на цуговой, так и на веерной. Разница в упряжках следующая. В восточно-сибирской собаки пристегиваются попарно к одному ремню, проходящему от саней посредине всего цуга, и бегут пара за парой. Лямка в этой упряжке имеет форму шлейки, при которой нагрузка ложится на грудь и спину собак. Управление собаками производится только по даче команды. На Чукотке, Камчатке, в Анадырском крае и на острове Врангеля можно наблюдать, как мчащаяся во весь опор упряжка собак по возгласу погонщика «Подь, подь!» моментально, не сбавляя хода, поворачивает вправо. Через какую-нибудь минуту погонщик крикнет «Кррх!» и собаки повернут влево. Достаточно хозяину скомандовать «Тай!» и сани сейчас же остановятся, а по возгласу «Хэк!» они вновь понесутся вперед. Слова команды изменяются в зависимости от языка народа, но принцип управления всюду остается одним. Тормозом для саней служит остол. Это крепкий кол до 1,5 метра длиной. Нижний конец его снабжен стальной или железной спицей. К верхнему концу прикреплен длинный ремень, заменяющий кнут. Погонщик, как правило, сидит боком с правой стороны саней, между первым и вторым копыльями, поставив ноги на полос. Для того, чтобы затормозить, седок ставит остол под сани, впереди второго копыла, упирает его в снег и нажимает всей тяжестью своего тела. Особенно хороша восточно-сибирская упряжка для районов, где часто встречается рыхлый, убродный снег, как, например, на Камчатке или в Анадырском районе. Здесь человеку нередко приходится идти впереди упряжки на лыжах и приминать глубокий снег. Собаки идут по лыжне и не тонут в снегу. Если рыхлый снег не глубок, то дорогу пробивают две передовые собаки. Они делают самую тяжелую работу. Остальные идут за ними, стараясь попадать лапами вслед передовиков. Поэтому передовиками в такой упряжке должны быть не только самые понятливые, наученные воспринимать команду, но и наиболее сильные собаки. От них зависит успех продвижения. Хороша такая упряжка и в сильно торошенных морских льдах. Здесь приходится идти среди хаотических нагромождений и часто пользоваться очень узкими проходами, в которые с трудом могут протиснуться сани. Собаки, бегущие попарно, не только легко проходят в эти щели, но и не перестают тянуть сани. Недостатком этой упряжки является то, что в непосредственной близости к погонщику находится только ближайшая к саням пара собак. Остальные достаточно далеко, и появившийся среди них лодырь может безнаказанно ослабить лямку. Только погонщик-виртуоз способен безошибочно стегнуть длинным кнутом такого лодыря, в какой бы паре он ни шел. Но надо заметить, что хорошо подобранная и натренированная упряжка почти не требует кнута. Эскимосы часто вместо кнута держат под рукой полуметровую палочку, к концу которой прикреплено несколько металлических колец. Достаточно ездоку тряхнуть этой погремушкой, как собаки, даже сильно уставшие, моментально отзовутся на призыв, повеселеют и ускорят бег. Независимо от способа упряжки, собаки очень восприимчивы к настроению своего хозяина. Песня или оживленный разговор делают их веселыми, ускоряют бег. И нередко ездок громко поет или, сидя на санях, разговаривает, хотя на десятки, а иногда на сотни километров вокруг не найдешь ни одного слушателя. Это погонщик веселит своих собак. И не безуспешно. Бодр и весел хозяин, бодры и веселы его собаки. В новоземельской верной упряжке все собаки ставятся в один ряд. Лямки каждой пары через особое кольцо прикрепляются к общему ремню, который, в свою очередь, свободно пропущен через кольца у передка саней. Если одна собака перестает тянуть, вторая неминуемо должна выдвинуться вперед и таким образом показать, что ее напарник лодырничает. На всех собак, кроме лямок,